Глава 20. Кассия. Прошло 3 недели со встречи с Микелем. 3 недели с моей драки с Эолаем. В поместье все заняты приготовлениями к сегодняшнему поединку или, скорее, к его последствиям. Я оперлась руками о стол и глянула во двор. Слуги, стража, организаторы и советники ходили туда-сюда, готовя усадьбу к торжеству моей победы или моему позору, а может и смерти. Я с отстраненным безразличием проследила, как под окнами прошли 4 целителя. Их плащи отличались узорами на спине и рукавах, а за ними семенила вереница помощников с сумками, полными лекарств. Семейный целитель у нас только один, но дедушка пригласил больше, если придется бороться за мою жизнь. Они пытались не показывать мне начавшуюся суматоху. На этаже со спальнями было привычно тихо, но стоило понаблюдать за происходящим во дворе, и многое становилось понятно. Сегодня никаких тренировок. Мы с Каем молча позавтракали, и он ушел, попросив меня не покидать комнату. Большая часть дня позади. Поединок с Эолаем произойдет ближе к закату. Я сдавила края столешницы пальцами. Те немного тряслись. Нервы вибрировали, словно мое собственное тело жаждало напомнить о безрассудности принятого решения. Но в голове сохранялась пустота. Занимавшиеся со мной Кай, Веста и Элион вчера пришли к неутешительному выводу. Я не готова. На финальных тренировочных боях я продержалась дольше, чем друзья ожидали. Даже Каю пришлось постараться, чтобы меня поймать. Хорошая реакция и выносливость — единственные мои плюсы. Однако ни одного из своих соперников мне не удалось победить. Ни разу. Смешно было думать, что смогу добиться необходимого уровня за столь короткий срок. Дети в приюте редко жили мирно. Пару раз я дралась с другими девчонками. Полгода занималась легкой атлетикой, любила спортивные соревнования в школе, получила кое-какие знания самообороны, поработав на Руфуса. Но все это — детские забавы, которые помогут мне разве что продержаться чуть дольше, прежде чем Иолай размажет меня по полу. Я поправила рукава туники. Утром мне принесли особенный наряд. Роскошный молочный шелк, изысканно расшитый золотом, широкий парчевый пояс, удобные штаны и невысокие сапоги из тончайшей кожи. На такой светлой ткани всю кровь будет видно. Служанки заплели мне волосы в косу и украсили сверкающими жемчужными заколками, которые я вытащила, стоило девушкам уйти. Не хватало, чтобы украшения впились мне в голову при неудачном падении. Я не тешила себя мыслями, что их будет мало. «Кассия, нам надо поговорить». Я не сразу обернулась на голос Кая, с трудом оторвав взгляд от символики Дома Раздора, вышитой на рукаве туники. Золотое яблоко в узорном круге. По легендам Палагеды, Эрида рассорила других богинь при помощи яблока из сада Гесперид, поэтому это стало ее символом. «Да, как раз хотела тебя попросить кое о чем». Кай закрыл дверь и замер в 5 шагах от меня, удивленный таким поворотом. «Я обещала дедушке, что сделаю все, чтобы помочь ему сохранить наше первенство в Совете Архонтов. Не могу рассказать, почему, но это важно хотя бы в ближайшие 4 года». Кай сосредоточенно кивнул, принимая и уважая мою тайну. «Пожалуйста, заставь отца удержать наше первенство, если я не сумею. Он бог, и ни один из архонтов не тронет Майрона и наш дом. Гипносу будет достаточно выказать свое покровительство дедушке открыто». Последующая тишина моментально стало гнетущей. Как и ожидалось, лицо Кая помрачнело. Мы не спорили уже 9 дней. Даже зная, что я не сумела достичь нужного для поединка уровня, он не просил меня передать ему право на бой. Но теперь желваки на его лице заходили. Кай неестественно медленно положил руку на спинку стоящего рядом дивана, и деревянная резьба заскрипела, когда он сдавил пальцы. «Поменяйся со мной», — приказал он. Еще пару месяцев назад я бы вся задрожала от страха перед таким взглядом, но за прошедшее время увидела достаточно. Знаю, что он чувствует скованность и гнев из-за отсутствия выбора, неспособности контролировать ситуацию и повлиять на нее. Все ненавидят это ощущение, и Кай не исключение. Мне жаль, но я не стану менять решение. Ответственность за свои поступки принимать буду самостоятельно. С меня хватит потерь. Нет, ты проиграешь, — рявкнул он, по-настоящему выходя из себя. Его беспощадная уверенность болью отозвалась в груди. Я тяжело сглотнула и невольно отступила, наткнувшись поясницей на стол. Это было похоже на пощечину, и Кай прекрасно знал, на что давить. Я не боялась смерти, но страшилась поражения, после которого мне придется жить с мыслью, что я подвела Майрона и весь дом. «Если отдам тебе право, то проиграю, даже не попытавшись. Я и мой дом будем опозорены моей трусостью», — сдержанно напомнила я. «Гипнос и я вступимся за тебя. Остальные захлопнут свои треклятые рты и будут помалкивать». Не в силах обуздать вырвавшийся гнев, снова повысил голос Кай. Его выражение лица стало напряженным, как и он сам. Он то злился, то, казалось, впадал в отчаяние. На миг мне почудилось, что в комнате стало темнее, но я моргнула, и все вернулось к тому, как было. «Хватит за меня заступаться. Если не можешь поддержать мой выбор, то хотя бы не мешай». «Твой выбор уже поставил целый дом под удар. Умей ты держать себя в руках и расскажи мне все. Я еще несколько недель назад насадил бы голову Иолая на копье и без цирка в виде круга со свидетелями». Я стиснула зубы, напомнив себе, что он это специально. Кай будто собрал все худшее, лишь бы вывести меня из себя. Только он не знал, что гнев не способен перекрыть окативший меня ужас. Тот, который поселился внутри, когда я поняла, что Сирши и Ливии не стало просто из-за того, что я родилась. Когда дошло, что жизнь каждого, кто ко мне добр, под угрозой. Я попыталась сбежать, развернулась и ушла в спальню, но Кай не отставал ни на шаг. Я замерла между двумя окнами. Стоило хлестким словам нагнать меня. «Ты проиграешь. А с последствиями все равно разбираться мне и Гипнусу». Он не старался понижать тон, а его голосу вторили чьи-то крики. Я дернулась от галлюцинаций. На мгновение комната пропала, и мы с Каем оказались на пустоши. Серые скалы, черный песок, красное небо с чудовищного вида черной дырой. «Исчезни с глаз моих!» Я моргнула, возвращаясь в свои покои. Кай словно ничего не видел, но я знала, что услышанная мной фраза тоже принадлежала ему. «Проблемы, Кассия. Их все равно будет много. Так дай мне не допустить новых», — продолжил настоящий Кай, пока второй из моих воспоминаний приказывал исчезнуть. Меня затрясло. «Я хочу, чтобы ты исчезла». Это было откровенно. Он кричал, искренне желая, чтобы я ушла. Я плакала. Нет. Я рыдала, захлебываясь слезами. Не могла дышать или говорить. Чем громче всхлипывала, пытаясь вздохнуть, тем больше Кай злился. «Кассия, почему ты плачешь?» Я моргнула. Настоящий Кай выглядел обескураженным, застигнутым врасплох. Я торопливо утерла слезы, не понимая, когда глаза стали мокрыми. Настоящие и прошлые слились, как две наложенные друг на друга полупрозрачные картины. «Ты сказал мне исчезнуть», — едва слышно пробормотала я, растерянная увиденными галлюцинациями. Ты действительно ненавидел меня за смерть друзей так сильно, что мечтал, чтобы я исчезла. Лицо Кая вытянулось, он стремительно побледнел, а меня утянуло обратно. Серые скалы, черный песок, красное небо с чудовищного вида черной дырой, засасывающий свет. В ушах снова и снова звучало искреннее пожелание Кая, а потом я рухнула куда-то вниз. Я помню, что под ногами была твердая почва, я была в безопасности, а затем ее не стало, и я упала в расщелину. Вопль ужаса звучал только у меня в голове, в то время как голосовые связки парализовало. Я столкнулась с водой. Я качнулась от резкой боли в ногах, не совсем реальной, но знакомой. «Нет, Касси, все было не так». Голос настоящего Кая прозвучал тихо, почти слившись с мощным грохотом от удара об воду. Вслед за треском разбившегося стекла что-то толкнуло меня в спину. Я очнулась, когда Кай подхватил меня, прежде чем я оказалась лицом на полу. Часто заморгала, захлебываясь в слезах. Оцепенела, не понимая происходящего, продолжая тонуть в старых эмоциях, как в воде. Вода. Кай прижимал меня одной рукой к себе за талию, пока нас едва не сносили мощные потоки. Они полностью выбили оба окна и стремительно заполняли помещение, словно весь дом очутился на дне океана. «Мы же на третьем этаже, почти на вершине Акрополя. Здесь не может быть воды!» «Кассия, остановись!» Взмолился Кай, пытаясь перекричать грохот воды, толща которой оторвала нас от пола с той же легкостью, что и кресла, столы и подушки с кровати. Кай схватился за балдахин, чтобы нас не унесло. Мы оба были мокрые с головы до ног, а я хватала ртом в воздух, хрипела, шокированная появившейся в моей комнате водой. «Кассия, это иллюзии! Твои иллюзии! Приди в себя! Все было совсем не так!» — кричал Кай, а в его голосе звучала искренняя тревога. Его рука на моей талии вибрировала от напряжения, пока он защищал меня от рвущихся через окна потоков. Когда комната заполнилась больше, чем наполовину, я ощутила холод, ноги онемели, меня колотил озноб, вода продолжала заполнять помещение, но тише. «Твои страхи — моя вина», — прижимая к себе, прошептал мне на ухо Кай. «И твои кошмары — моя вина. Пожалуйста, Касси, остановись. Мы оба погибнем в этих иллюзиях». Держаться за балдахин стало бессмысленным. Вода подняла выше, и мы ударились об потолок. Страха не было. Я даже не до конца понимала, что реально, а что нет. И все же попыталась найти, каким образом творю иллюзии, как их прекратить или исправить, но вода попала в рот, и я захлебнулась. Кай резко дернул меня вверх, помогая держать голову над слабыми волнами. Я вновь невольно заплакала. Он обхватил ладонями мое лицо и ласково погладил щеки. Кай рассматривал меня со смесью сожаления, любви и тоски. Ничего из этого я ранее не видела у него. Никогда еще его прикосновения не были столь трепетными. «Пожалуйста, остановись, Кассия», — успокаивающе повторил он. «Я уже терял тебя дважды и не хочу терять тебя снова. Я...» Он не договорил, заметив приближающуюся волну, готовую лишить нас остатков кислорода. Кай накрыл мои губы своими, и мы ушли под воду с головой. Я думала, он хочет поцелуем доказать свою любовь, но Кай просто держал мое лицо, не давая отстраниться. Он передавал свой воздух, не позволяя мне захлебнуться собственной иллюзией. Я уперлась руками ему в грудь, ужасаясь, что он губит себя ради краткосрочного продления моей жизни. Этим он выиграет не более чем секунды. Кай отстранился, только дав мне весь имеющийся у него кислород. Мы зависли в моей затопленной спальне среди плавающих предметов. Кай вдохнул первым. Его рот открылся, тело дернулось, он тонул. До боли распахнутыми глазами я смотрела на его агонию, наконец понимая, что все происходит на самом деле. Я схватила его за тунику на груди и завопила. Крик растворился в пузырях и толще воды. Но прежде чем хлынуть мне в рот, она вся исчезла. И мы полетели на пол с трехметровой высоты. Кай болезненно застонал, приняв весь удар на себя. Он успел притянуть меня, и я рухнула на него сверху. Его руки обвили мою голову, защищая от падающих вокруг предметов. Все, включая нашу одежду, оказалось сухим. Вода исчезла, будто ее никогда и не было. А напоминанием о произошедшем стали разбросанные предметы, выбитые стекла окон и мой озноб. Я загнанно дышала, лежа на Кае, его рука гладила мою спину. Будь у меня силы на слезы, я бы разрыдалась. Но опухшие глаза и так соднило. «Отчаяние!» Хриплый голос Кая привел в чувство. Несмотря на недавнее удушение, он дышал ровнее меня. Я скатилась на пол, и Кай издал сдавленный звук, когда я всем телом налегла на его плечо. Я села и потянула его за собой, боясь, что он сломал себе что-нибудь при падении. «Не страшно. Вероятно, просто ушиб», — заверил он, пока я пыталась понять, есть ли травмы. От прикосновений в некоторых местах он морщился, но покорно поднял руку после моей просьбы. Убедившись, что он может ею двигать, я немного успокоилась. Кай взял меня за подбородок и заставил посмотреть ему в лицо. «Ты слышала, Кассия? Твоя усиливающая эмоция — отчаяние». В противовес смыслу, с непривычной лаской улыбнулся он, погладив большим пальцем мою щеку. «Это неплохо. Все, что тебе нужно, — это не отчаиваться». «Я почти убила нас, даже не понимая, как». Не разделяя его веселья, напомнила я. «Но не убила?» Я не успела ничего ответить, дверь распахнулась, в гостиной раздался топот ног, и в спальню ворвались несколько стражников и две служанки. Они с недоумением уставились на разбросанные предметы, осколки и сдвинутую с мест мебель. «Мы слышали шум, Кирия. Дверь не открывалась, и мы позвали стражей, но сейчас у вас все хорошо?» уточнила одна из девушек, выразительно глядя на два разбитых окна. «Да, это я случайно», — с поразительным спокойствием заверила я, махнув в сторону окон. Внутри меня вибрировало напряжение от пережитого шока, я все еще не понимала произошедшего, но каким-то образом научилась сохранять внешнюю невозмутимость. «Все в порядке. Но принесите какую-нибудь аптечку. Мазь, чтобы обработать ушибы и снять боль», — попросила я, поднимаясь на ноги. Тело ныло после падения, но я просила не для себя, а для Кая. Нужно осмотреть его плечо. «Вы поранились? Позвать целителя?» «Нет, спасибо. Аптечки будет достаточно», — повторила я, уверенно кивнув на выход. Стражи и служанки лишний раз обвели взглядом спальню, проследили, как Кай встал с пола, и удалились, прикрыв за собой дверь. «Я надеялся, что ты никогда не вспомнишь ту трагедию», — признался Кай, аккуратно присаживаясь на край письменного стола у окна в гостиной. Он сделал это медленно и немного поморщился, поведя левым плечом. «Так сильно не хотел, чтобы ты вспоминала, что решил не встречаться с тобой и попадаться на глаза как можно реже». Он горько усмехнулся, качнув головой. Его признание выбило из колеи. «Твои друзья умерли из-за меня. Твоя первая любовь». Я не смогла договорить, с трудом выдавив последние два слова. Кай поднял взгляд, его губы изогнулись в печальной улыбке. Но с лица ушло все напряжение. Он расслабился, словно устал бороться. В дверь постучали раньше, чем Кай успел ответить. Я забрала у служанки аптечку, заверив, что помощь не нужна, и попросила не докладывать никому об увиденном. Отпустив девушку, заперла дверь и подошла к Каю. Он все время молчал, расслабленно следя за мной. «Сними тунику, чтобы я проверила плечо». Не глядя на него, попросила я, роясь среди мазей. Названия мне ничего не говорили, но, к счастью, на них кратко указали назначение и способ применения. «Перелома нет. В противном случае я бы не смог двигать рукой», — заверил Кай, но меня это не успокоило. «Отлично, тогда у тебя не возникнет трудностей с тем, чтобы снять одежду». Я продолжала разбирать имеющиеся мази, краем глаза следя, что он принялся разматывать пояс. Когда шорох одежды прекратился, я посмотрела на Кая. «Да чтоб тебя!» Я морально готовилась к тому, что увижу, но сердце все равно подпрыгнуло к самому горлу. За последний месяц я пыталась убедить себя, что он вовсе не так уж и хорош. Но при широко раздвинутых занавесках, под ярким дневным светом, его тело было даже лучше, чем я помнила. И Кай это прекрасно понял, потому что его губы растянулись в ласковой улыбке. «Что это?» Я тронула новые отметины у него на правом плече. В двух местах красовались странные рубцы вроде следов от клыков, а от них по всему плечу и вниз по руке расползались белые узоры. Они немного напоминали татуировку, так как не были целиком хаотичными, скорее абстрактными. И линии велись, а не ломались. «Яд Кер». «Яд?» «Да, керы кусаются». Он сдвинул мою ладонь обратно к рубцам. Потом отрава распространяется морозом. Кай принялся водить моей рукой по узорам, продолжая следить за реакцией на моем лице. «Но их яд не так уж и опасен. Главное — проследить, чтобы не добрался до сердца. А так это не основной способ убийства. Чаще керы раздирают глотки». «Зачем ты к ним полез?» — в ужасе спросила я, отыскав бледную линию узора, которая едва не добралась до его сердца. «Они не хотели меня пускать, когда я попросил вежливо. Пришлось их подвинуть». «Эти следы пройдут?» «Да, через пару месяцев». Взгляд сам собой остановился на его правой руке, держащей мою. Там все еще было продолговатое пятно у запястья. По словам Кая, старый ожог. Но он не сошел, а лишь побледнел. Значит, не все шрамы на палагейцах заживают. Хотя отметины от травм, полученные в Санкт-Донаме, у Кая пропали. Тогда после ожогов он едва мог сжать кулак, и все же сейчас не осталось и следа. Я отдернула руку, ощутив, как чужие мышцы напряглись под моими пальцами. Игнорируя отсутствие половины одежды на Кае, я жестом приказала ему повернуться и показать плечо. Он подчинился. Обширный синяк уже начал проявляться. Однако ничего похожего на перелом я действительно не нашла. Нигде не распухло, и кожа не горела. «Ты не виновата в произошедших катаклизмах на переправе», — спокойно заговорил Кай, пока я выбирала мазь. По-прежнему стояла за его спиной и была рада, что он не видит моего выражения лица. «И гибель моих друзей не твоих рук дело. Виноват отец, я, может, Веста немного. Но тебе не было и суток отроду. Я всегда знал, что ты здесь ни при чем. Но твое существование напоминало о моей ошибке. Все из-за моей порывистой самоуверенности. Переправа не место для веселья, но я приводил друзей и, как горделивый идиот, демонстрировал имеющиеся там чудеса. Не хотел признавать, что это моя ошибка, поэтому переложил вину на тебя. У меня не выходило хоть немного притушить злость. Никак не мог это остановить». Я стиснула зубы, боясь выдохнуть. Тихо открыла нужную мазь и, зачерпнув немного пальцами, принялась растирать ушиб. Кай вздрогнул от прохладного прикосновения, но через мгновение расслабился. «Я хотел, чтобы ты держалась от меня подальше. Ты же, наоборот, везде за мной таскалась, принося буквально все, что могла. Поделки из шишек, неуклюже сплетенные маковые венки, ракушки, цветные камни и любой красивый мусор, который в твоих детских глазах становился сокровищем». Признания лились легко, свободно. Кажется, Кай даже улыбался, пока я до боли, закусив губу, боролась с подступающими слезами. Он говорил, а я вспоминала, с каким чувством все это ему носило, надеясь, что подарки помогут ему меня полюбить. Хотела ему нравиться так же, как Весте. Поэтому каждая сказанная Каем фраза отдавалась болью в груди. «Этот браслет — единственное, что мне удалось сохранить». Он поднял левую руку с уже знакомым браслетом. Я не раз подмечала украшение, убеждаясь, что сын гипноса его никогда не снимает. Даже в нашу несостоявшуюся совместную ночь он его не снял, и я решила, что это вроде оберега, но спрашивать не стала. Тот самый браслет из черного шнурка и кривоватых красных камней. Действительно похож на детскую поделку, но я не думала, что украшение было сделано мной. «Ты не помнишь?» «Нет», — призналась я, и Кай, понимающе кивнул. «Если приглядишься, то поймешь, почему форма камней такая странная. Это гранат». «Драгоценный камень?» Плечи Кая едва заметно затряслись в беззвучном смехе. «Нет, это настоящий гранат». Он выдержал паузу, позволив мне рассмотреть браслет. Но я только нахмурилась, продолжая не понимать. На шнурке определенно были камни. «Ты очень любила гранат, так что вы с Вестой начали сажать гранатовые деревья на переправе. Ты целый год нетерпеливо ждала, пока деревья приживутся и вырастет первый плод. Наблюдение за процессом роста было необходимо, чтобы в будущем ты могла создать гранат из иллюзий. Однако вместо того, чтобы съесть первый выросший плод, ты вытащила семена с мякотью и попросила отца помочь тебе создать украшение. Когда он узнал, что ты намереваешься подарить его мне, то из ягод сотворил камни, а затем сделал весь браслет настоящим, чтобы его можно было выносить за пределы переправы, так как я часто бывал в Санкт-Донаме». После длинной тирады Кай опустил руку, умолк и шумно втянул воздух. Его плечи напряглись, а голос потерял любой намек на радость. «Твое воспоминание...» «Это произошло в день, когда ты пришла мне его подарить. К тому времени я сбился со счета, сколько безделушек ты мне принесла. Отдав этот браслет, ты объяснила, из чего он. Ты начала с улыбкой, воодушевленная, но на середине рассказа все неожиданно переменилось. Ты расплакалась, отчаянно, будто безмолвно просила тебя простить. Тогда я ужаснулся, наконец осознав, что все время ты чувствовала мою ненависть и принимала ее на себя, несмотря на мои попытки скрыть истинные эмоции. Мне стало стыдно. Но в тот момент я не смог себе в этом признаться. Почти вся нанесенная мазь впиталась. Кай повернулся, ощутив, что я занимаюсь растиранием слишком долго, хотя движения уже выходили бездумно. Я сосредоточилась на рассказе, жадно внимая каждому слову. «В тот день я впервые на тебя накричал, надеясь прогнать. Меня одолевал гнев на себя самого, на отца и на все произошедшее». Кай стиснул мою ладонь, заставив посмотреть ему в глаза. «Я надеялся сбежать от тебя. Ушел вглубь переправы, дошел до земель Фабитора, а ты все гналась за мной, как преданный щенок. Я еще не знал, что гнев и есть моя усиливающая эмоция, и не осознавал, насколько сильнее становлюсь на переправе. Даже наличие Хакора не помогло. Я приказывал тебе убираться домой, но ты не слушала. И тогда сорвались слова, которые мне никогда не стоило говорить. «Исчезни с глаз моих», — вырвалось у меня. Кай кивнул, опустил взгляд, растирая мое запястье, словно круговые движения на моей коже его успокаивали. «Я сын гипноса. Переправа — часть меня. И она выполнила приказ. Она создала под твоими ногами расщелину, и ты исчезла. Буквально». Руки Кая обвили мою талию. Он ненастойчиво притянул меня к себе. Я тяжело выдохнула, когда он согнулся и спрятал лицо на моем плече. Это были самые ласковые и трепетные объятия, что я от него получала. Он обнял крепче, и я сама уткнулась ему в шею, ощущая его тревожное сердцебиение. «Ты исчезла, Кассия. Я же был настолько шокирован произошедшим, что замешкался. Созданная мной иллюзия реки внизу пропасти уберегла тебя лишь от мгновенной смерти. Думай я быстрее, создал бы нечто более надежное. Ты переломала себе ноги от удара и чуть не утонула». Слова безмерным потоком лились из Кая. Зная я его хуже, решила бы, что он спокоен. Но в голосе звучали сожаление и боль, поэтому я обняла его. Щекой потерлась о волосы. На подсознательном уровне я помнила и страх, и ту боль, но не испытывала к Каю ненависти. Наоборот. Я любила его, и мне было тяжело видеть его муки. «Все хорошо», — заверила я. Этим воспоминаниям много лет. Кай горько усмехнулся, но объятия стали еще крепче, как если бы он боялся, что я исчезну. «Я принес тебя домой, и даже отец не был уверен, что ты поправишься», — отрывисто напомнил он. «У тебя были частичная амнезия, множественные переломы, внутренние кровотечения, 3 операции в Санкт-Донаме. Я не спас тебя, Кассия. Тебя спасли человеческие врачи, работающие на Мороса. К счастью, техника в его компании и собранные специалисты оказались способны тебе помочь». Он сам отстранил меня, чтобы вновь взглянуть в лицо. «Мой гнев — проблема. После этого я полностью перебрался в Санкт-Донам, боясь, что причиню тебе новую боль. А когда ко мне пришла заплаканная Веста с новостями от отца, что ты умерла, я не мог в это поверить и не мог простить себя вдвойне. Мне жаль, Кассия». Кай прикоснулся к моему лицу, и я невольно прикрыла глаза, прильнув щекой к его ладони. «Я увидел, что натворил, лишь когда моя беспричинная ненависть едва не убила ребенка. Я никогда не умел правильно любить. Мне знакома безусловная любовь к сестре или влюбленность в молодости, но к тебе...» Он запнулся, сжал губы, будто намеренно сам себя прервал. Я еще не успела осмыслить услышанное, как он продолжил. «Отец отобрал у меня шанс что-либо исправить именно в то время, когда я захотел все наладить между нами». Я судорожно выдохнула. В его взгляде появился мечтательный туман, пальцы спустились по моей шее, а другой рукой он стиснул мою талию. «Едва не переспав с тобой, я запутался сильнее. Я влюбился в человека, оказавшегося ребенком, которого я годами отчаянно искал, чтобы исправить старые ошибки». Его голос понизился, а прикосновения стали откровеннее. Я не могла ничего ответить. С трудом дышала, пока сердце билось в горле. Мои губы покорно раскрылись от прикосновения его пальцев. А последующий поцелуй был нежным, тягучим и настолько долгожданным, что я доверчиво приникла к Каю всем телом. Он действовал без спешки. Руки скользили по моим бокам, я отстранилась, лишившись кислорода, но Кай потянул меня обратно. Его обнаженная грудь поднималась и опускалась под моими ладонями, моя голова кружилась, я не могла понять, как от перепалки мы перешли к поцелуям. Кай признался мне в любви. сказал именно то, что я хотела услышать. Вначале он умело бил по самому больному, а затем по самому желанному. Кай принялся разматывать мой пояс, я резко отстранилась. «Нет», — хрипло воспротивилась я. Кай не выглядел удивленным или оскорбленным, скорее настороженным в ожидании моих следующих слов. «Ты действительно рассчитываешь меня соблазнить?» С трудом справляясь со сбитым дыханием, озвучила я догадку. Он ничего не ответил, но ему и не нужно было. На лице отчетливо отразилось разочарование. «А что потом? Привяжешь меня к кровати и не дашь пойти в круг?» «Об этом я не подумал, но идея неплохая», — бесстыдно признался он привычным деловым тоном. «В мой план входило удовлетворять тебя, пока не начнешь умолять о пощаде и не отдашь мне все, включая участие в поединке». Мое лицо стало горячим от непрошенных мыслей, но одновременно я нервно рассмеялась. Его находчивость была за пределами всего знакомого. Я верила, что все рассказанное — правда. Чувствовала, что Кай впервые искренне поделился сожалением и болью, однако даже это он попытался обернуть в свою пользу, чтобы добиться желаемого. К несчастью, смехом же я и подавилась, когда его рука скользнула по моему бедру. Пальцы сжали мне ягодицы, и он дернул меня к себе. Его губы и язык спустились по моей шее к ключице. Теперь он больше походил на себя. Напористый, властный и нетерпеливый. Я задохнулась, бедрами ощутив, что эта игра лишь отчасти. Он хотел меня не меньше. Не мешкая, Кай встал и поменял нас местами, усадив меня на стол. Все здравые мысли улетучились, оставив чудовищный эмоциональный коктейль из смеси страха, тревоги, восторга и предвкушения. Я обхватила шею Кая руками, тело размякло под жаром его кожи. Он почти повалил меня на стол. Я задрожала, пока его ладони скользили по моей груди и с трудом втиснула колено между нами. Дразнящие ласки прекратились. Кай оторвался от моей ключицы, которую успел обнажить, оттянув ворот наряда. Я тяжело дышала, упираясь коленом ему в грудь и не позволяя лечь сверху. Потемневшие глаза Кая были дикими, полными откровенного желания. Он протяжно выдохнул через нос, словно я отобрала у него законную добычу. Несмотря на все недовольство, он более не настаивал и даже немного отстранился. Дрожа, я соскользнула со стола, проскочила под его рукой и отошла. Стук в дверь прервал звенящее молчание. «Киря, Архонт ждет внизу. Пора отправляться», — предупредила служанка, а я про себя обрадовалась, что заперла дверь. Кай присел на край стола, поняв, что игра закончена, и он просчитался. «Сейчас спущусь», — ответила я и недовольно поправила свой пояс, проверяя, не успел ли Кай его ослабить. «Это был подлый трюк», — резко бросила я Каю, но севший от возбуждения голос выдавал с головой. Пальцы по-прежнему тряслись, тело горело от желания, но на лицо вернулась отрепетированная маска равнодушия. «Я готов на любой». Откровение звучало как угроза. «Дважды я терял тебя, Кассия, и теперь пойду на все, чтобы защитить». Взгляд Кая был жестким из-под его растрёпанной челки. Но расширенные зрачки и то, как жадно он осмотрел меня с ног до головы, заставило сглотнуть, испугаться нарастающего притяжения и торопливо отступить на пару шагов. Впервые мне захотелось ему поддаться и передать право на поединок. И все просто ради того, чтобы он вновь сказал, что любит меня. Я горько усмехнулась, надеясь, что Кай не догадался, что не физическое влечение, а откровенные слова едва не снесли с трудом накопленную уверенность. Он следил за каждым моим движением с едва заметным наклоном головы. Наблюдал как хищник, но с интересом, будто более не видел во мне жертву.